Хроника. Новосибирск, 8 октября 2021 года. Здесь сообщают, что комиссия АНССКР по изучению результатов экспедиции «Таймыр-Ермак» закончила работу. Как известно, выполняя международную программу исследований глубокого космического пространства и возможностей межзвездных перелетов, Академия наук ССКР в 2017 году отправила в глубокое пространство экспедицию в составе двух планетолетов первого класса «Таймыр» и «Ермак». Экспедиция стартовала 7 ноября 2017 года с международного ракетодрома «Плутон-2» в направлении созвездия Лиры. В состав экипажа планетолета «Таймыр» вошли капитан и начальник экспедиции А.Э. Жуков, борт-инженеры К.И. Фален и Дж.А. Полок, штурман С.И. Кондратьев, кибернетист П. Кёниг и врач Е.М. Славин. Планетолет «Ермак» выполнял функции беспилотного информационного устройства. Специальной целью экспедиции являлась попытка достижения светового барьера — абсолютной скорости 300 тысяч километров в секунду, и исследование вблизи светового барьера свойств пространства-времени при произвольно меняющихся ускорениях. 16 мая 2020 года беспилотный планетолет «Ермак» был обнаружен и перехвачен на возвратной орбите в районе планеты Плутон и приведен на международный ракетодром «Плутон-2». Планетолет «Таймыр» на возвратной орбите не появился. Изучение материалов, доставленных планетолетом «Ермак», показало, в частности, следующее. А. На 327 сутки локального времени экспедиция «Таймыр-Ермак» достигла скорости 0,957 абсолютной относительно Солнца и приступила к выполнению программы исследований. Б. Экспедиция получила и приемные устройства «Ермака» зарегистрировали весьма ценные данные относительно поведения пространства-времени в условиях произвольно меняющихся ускорений вблизи светового барьера. В. На 342 сутки локального времени «Таймыр» приступил к выполнению очередной эволюции, удалившись от «Ермака» на 900 миллионов километров. В 13:09:11.2 344 суток локального времени следящее устройство «Ермака» зафиксировало в точке нахождения «Таймыра» вспышку большой яркости, после чего поступление информации с «Таймыра» на «Ермак» прекратилось и больше не возобновлялось. На основании вышеизложенного комиссия вынуждена сделать вывод о том, что планетолет первого класса «Таймыр» со всем экипажем в составе Алексея Эдуардовича Жукова, Константина Ивановича Фалена, Джорджа Алана Полока, Сергея Ивановича Кондратьева, Петера Кёнига и Евгения Марковича Славина погиб в результате катастрофы. Причины катастрофы не установлены. Известие Международного центра научной информации номер 237, 9 октября 2021 года.